Глава 15. Спустя 6 месяцев. Аргентина. Он сидел на веранде своего скромного бунгало и любовался закатом. Здесь, в этой стране, он чувствовал себя как дома. Ему нравилось просыпаться под звуки морского прибоя, а вечерами наблюдать за тем, как солнце скрывается за горизонтом. Он оставил в прошлом боль и разочарование, и только горькое послевкусие не покидало его. Он не искал встречи с Лео, напротив, старался избежать ее и купил бунгало в другом конце огромного мегаполиса Буэнос-Айрес. Маленькое бунгало на берегу моря. Давид также открыл уютное кафе с морепродуктами и рядом магазин. Тех средств, что он зарабатывал, ему хватало на жизнь, и он не жаловался. Когда-то он был успешным врачом, теперь он стал уважаемым предпринимателем и желанным гостем на соседских пикниках. Поприветствовав свой персонал ресторана, Давид осмотрел с улыбкой полный зал гостей. На кухне трудился один из лучших поваров, и официанты метались по залу с подносами, радуя гостей изысканными блюдами. «Слышал, здесь подают лучшие креветки в городе». Давид застыл на месте, не поверив своим ушам. Он старался избежать этой встречи, но судьба снова испытывает его на прочность. «Лео!» Он медленно обернулся, и его сердце замерло. «И как давно ты знаешь?» «Всегда. Но был слишком зол, и потому дал себе время остыть». Лео приблизился к нему. «И как она, твоя новая жизнь? Ты теперь креветки реанимируешь?» «Смешно», — съязвил Давид в ответ. «Я шучу», — Лео расплылся в улыбке. «Просто разрядить обстановку». «Зачем ты пришел? Я поступил с тобой не лучшим образом». «Да, ты та еще сволочь», — ответил Лео. «И все же ты здесь, в моей стране. Мне здесь нравится, так что дело не в тебе. Извини, если хочешь попробовать нашу кухню, прошу за столик, у меня дел много». «Почему?» — Лео перегородил ему дорогу. «Я все знаю о поступке Марата и как вы расстались. Что нам сейчас мешает быть вместе? Здесь люди». Давид, кинув взгляд в сторону зала, потащил Лео в свой кабинет. «Не надо приходить и устраивать сцены», — рявкнул он, грохнув дверью. «Ты знаешь, как я отношусь к тебе». Не хотел сдаваться Лео. «Ты стал первым, кого я полюбил, и даже готов был тебя делить с ним». «Боже мой, это какой-то замкнутый круг», — простонал Давид. «Мы снова возвращаемся к нему. Нет его больше и не будет. Я пытался избежать нашей встречи, но ты сам пришел и заставляешь меня снова переживать ту боль. Я хочу вернуть тебя». Лео вцепился в руку Давида. «Хочу снова стать частью твоей жизни. Мы можем все исправить». «С мужчинами все покончено», — сухим тоном ответил Давид. «Я не хочу возвращаться к этому». «Ты же шутишь?» Лео растерялся. Схватив его руку, запустил себе в штаны. «От этого? Прекрати!» Сглотнув подкативший ком к горлу, Давид одернул свою руку. «Я любил не член, а человека, так что здесь ты не угадал». «Мужчину», — уточнил Лео, — «с членом». «Лео, у нас ничего не выйдет. Я выбрал его и в итоге проиграл. Неужели тебя не мучает обида?» «А чего же, мучает?» — С тоской ответил Лео. «Очень даже. Но я не могу разлюбить тебя. Когда вернулся, спал с другими, пытаясь тебя забыть. Только стало еще хуже». «С другими?» Ревность прожгла душу Давида. «И сколько их было? Значит, все-таки тебя это волнует». В сердце Лео закралась надежда. «А что я должен был делать? Откуда я мог знать? Да, у меня были мужчины, но никого из них я не любил. Хватит!» Давид хотел покончить с выяснением отношений, опасаясь снова совершить ошибку. «Ничего не будет. Ты все еще его любишь». Лео отступил назад. «Даже после того, как он поступил с тобой, ты прав. Зря я пришел. Уходи». Давид открыл дверь кабинета. «Я же сказал, ничего не выйдет». Лео не мог решиться сделать хоть шаг. Он так долго ждал этой встречи и не мог так просто уйти. «Давид, уходи!» — рявкнул Давид. «Убирайся из моего ресторана!» Лео, издав рычание, выскочил из кабинета, и дверь закрылась за его спиной. Давид, смачно выматерившись, осел на диван. Лео был неправ, когда сказал, будто он все еще любит Марата. Ненависть вытеснила из сердца Давида это чувство. Давид не знал, осталось ли в его душе место для Лео, и не хотел снова испытывать себя на прочность. Марату удалось избежать наказания. Он снова сломал систему и остался на свободе с грузом тяжких грехов на душе. Он уехал из Москвы, никто не знал куда, и никому дела не было до него. Откинув эти мысли, он поднялся и пошел работать. Поставив пакеты с едой на кухонный стол, Давид открыл холодильник. Достав бутылку скотча, взял бокал и пошел на веранду. «Я вам больше не нужна?» — спросила домработница, покидая бунгало. «Нет, спасибо. Жду вас на следующей неделе. Спокойной ночи». Женщина улыбнулась и пошла прочь. Давид, присев в кресло, открыл бутылку, наполнив бокал, посмотрел в сторону моря. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, и его губ коснулась легкая улыбка. Теплые воспоминания захлестнули душу. Он словно сидел в баре Лео и пил тот гадкий самогон, обжигающий горло. Первая ночь, первый секс. Черт! Давид поморщился от накатившей боли в паху. «Мне нужен секс». Отпив из бокала, Давид сжал рукой твердеющий член. Он видел перед собой лицо Лео, пытался вспомнить вкус его губ, запах тела, но не мог. Все оборвалось в тот момент, когда возник в мыслях образ Марата. Одернув руку, Давид выматерился, затем, осушив бокал, наполнил снова. Он не заметил, как опустела бутылка. В голове все смешалось, и он решил освежиться в море. Тусклые фонари освещали набережную. Скинув одежду, Давид втянул полную грудь прохладного воздуха. Вошел в воду, и тут его что-то с силой откинуло назад. Рухнув на песок, Давид вытаращил глаза на Лео. «Ты спятил!» — прорычал Лео, нависнув над ним. «Ты же в стельку пьян! Ты что, следишь за мной?» — проворчал Давид, ощущая легкое головокружение. «Может, и пьян. Не твое дело. Слезь с меня, быстро! Я отведу тебя домой». Лео резко вскочил и потянул его на себя. «В таком состоянии нельзя лезть в море». «Ты моя нянька, что ли?» Давид отпихнул его от себя и пошел в бунгало. «И хватит следить за мной!» Лео впился пристальным взглядом в его голый зад, и его губы расплылись в улыбке. «Красивая задница!» — проорал он ему вслед. Давид, отмахнувшись, прибавил шаг, и Лео поспешил за ним. «Отвали!» Давид, рухнув в кресло, взял пустую бутылку из-под скотча. «Лео, иди домой!» «Мой дом рядом, вон там!» Лео ткнул рукой в бунгало в нескольких метрах. «Я его сегодня купил, так что будем видеться чаще!» «Я, блядь, его сейчас сожгу!» Прогремел в ярости Давид, вскочив с кресла. «Хватит!» Лео перегородил ему дорогу. «Что ты с собой делаешь? Ты одаренный врач! Какой из тебя нахер бизнесмен? Марат победил? Сломал тебя? Лео, зачем ты так?» Сердце Давида сдавило тисками. «Я достиг предела и не выдержал. Он умер не по твоей вине. Ты сделал все, что смог». Лео встряхнул Давида за плечи. «Ты был потрясен и совершил ошибку. Так бывает, когда тебя окружают мрази. Мы можем создать свой мир и установить в нем свои правила. Он сломал тебя?» Проорал он ему в лицо. «Да!» – проорал в ответ Давид. «Сломал! Доволен?» «Нет, я дам тебе еще один шанс!» – прошипел Лео ему в лицо. «Приведи себя в порядок и верни свою жизнь!» «Как?» – простонал Давид. «Для начала брось пить!» – ответил Лео. «Ты алкоголик! Найди людей, которые тебе помогут, а я буду рядом!» «А потом найди работу по сердцу. Стань тем, кем ты был. Анонимные алкоголики!» — хмыкнул Давид. «Да ни за что!» «Ты сделаешь это!» Лео снова пришлось его встряхнуть. «Не ради меня, для себя. Докажи себе, что ты можешь. Сейчас иди спать. Завтра увидимся. Мы ведь соседи теперь». «Так ты не шутил?» — хмыкнул Давид. «Хочешь спасти меня?» «Хочу, потому что люблю», — прошептал Лео, прикоснувшись к его лицу. «Но не спасти, а вернуть тебя к жизни. Иди проспись, завтра наступит новый день, и мы начнем действовать». Давид, выдохнув перегаром, пошатываясь, пошел в спальню и, рухнув на кровать, тут же уснул. Лео проверил его, накрыв одеялом, убрал с террасы бутылки, выкинув их в мусорный бак, решил остаться и устроился на диване в гостиной. Он солгал насчет покупки бунгало, но эта мысль пришлась ему по душе. Раны Давида не скоро затянутся, и он должен быть рядом. Давид, протерев глаза, вышел из спальни, застав спящим Лео на диване, застыл на месте. Воспоминания предыдущей ночи всплыли в его голове, и ему стало не по себе. Он не хотел показывать слабость, но в итоге Лео вынудил его признать свое поражение. Выдохнув, Давид пошел в ванную. Спустя 30 минут он вернулся в гостиную, не застав Лео, растерянно замотал головой. «Ты не разобрал пакеты с едой», — раздался его голос со стороны кухни. «Она пропала! Выкинь ее к чертям!» — отмахнулся от него Давид. «Ты похудел!» Лео вошел в гостиную. «Имея при этом ресторан, как-то странно. Я много пью и мало ем». Давид улыбнулся. «Знаю одну анонимную компанию. Мы можем сходить к ним, если ты не передумал». «Я не давал согласия, но подумаю», — — ответил Давид и пошел одеваться. «Это нужно не мне!» Лео поспешил за ним. «А с чего ты решил, будто я хочу этого?» рявкнул Давид, швырнув полотенце в корзину для белья. «Нет больше того Давида, которого ты любил!» «Ты прав!» Лео презрительно усмехнулся. «Ты ничтожество! И знаешь что? Пошел ты! Может, Марат снова тебя найдет и даст тебе как следует отсосать!» Его слова больно полоснули по сердцу Давида. Он не мог и слова произнести, испытав шок. А Лео продолжал его мучить. «Так ведь всегда было! Стоит ему появиться, и ты растекаешься, как шлюха безвольная!» Терпение Давида иссякло. Его кулак, просвистев в воздухе, обрушился на челюсть Лео. Тот, пошатнувшись, осел на кровать. «Твою мать!» Давид взвыл от боли. «Я руку сломал!» Взгляд мужчины упал на Лео. Заметив каплю крови на его губах, он застыл на месте. Лео не заслуживал подобного отношения. Напротив, Давид хотел бы повернуть время вспять и принять другое решение. «Я понял», — произнес Лео безжизненным голосом. «Это никогда не закончится. Его призрак будет вечно стоять между нами». «Нет, не будет, обещаю». Давид присел на корточки рядом с ним. «Дай мне время, и я все исправлю. Мне нужно идти». Лео поднялся и пошел к двери. «Ты знаешь, где меня искать. Как будешь готов, приходи». Давид смотрел, как он уходит, и его душу переполняла горечь. Терапия сработала. Лео как следует встряхнул его и заставил одуматься.